Книга основ. Глава первая. Дух. Безмолвие Духа. В безмолвии Духа сошлись две точки. Кои, сойдясь плотнее, устремились в неудержимом потоке к вершинам гармонии. Через вечность к ним прибился еще один путник, возжелавший кружиться в стремительном танце рожденной гармонии. И снова вечность. Теперь же великое гармоничное целое, обретшее тело сверкающей сферы, продолжает без устали поглощать вечность, все более осознавая свое удивительное рождение, где особенность таинственная проявилась во сути целого, и тело огненное возымело сердце холодное. Тело же, достигнув зрелости, беспрестанно излучало могучие волны духа жизни, кои, ушед однажды, таяли во мраке бесконечности, более не напоминая о себе никогда. Сие все более затрудняло вихрь великого танца, и в свое время впереди замерцали контуры неодолимой преграды, ибо безвозвратный уход волн огненных приводил к значительному истощению огня сего. Близилась грань, за которую все большее преобладание хлада сердечного неминуемо повлекло бы уплотнение сути великого целого, что остановило бы развитие и привело к изначальному. Единый, как назвало себя великое целое, впервые обернулся к своей мудрости, кое нежными блестками искрилась в лоне его сущности. И снова вечность, но еще и труд. Великий глаз потряс безмолвие. Да будет! Единый стал Творцом, выделив из сути своей излишний хлад в виде отдельных тел. Девять прекрасных женских начал стали вращаться вокруг Единого, явив собою таинство, в коем проявилось холодное тело с огненным сердцем. Двинувшись вослед друг другу, сестры устремились по великому пути, опоясывающему тело Творца. Единый вступил в русло полнокровного, бесконечного развития, ибо дух его, безмерно отданный творением его, проходя через сути великих женских начал, многократно увеличивался и вновь возвращался к источнику. Достигнув определенной ступени развития, чада единого обретали плотные материальные тела, оставляя за собой право пленять неповторимой красотою плоти своих. Взлетев до вершин старости, сестры рассыпались множеством искр, и великое разнообразие младших сестер обретало хоровод вокруг более старших либо более сильных родных. И единой семьёю своей продолжали поглощать пространство, опоясывая в движении своем набирающего силу Творца. Ибо все большие волны духа жизни, продолжая покидать тело единого, возвращались все более увеличенными. Зарождалось удивительное таинство бытия Вселенной, кое заключилось в ступени «От тебя один, к тебе много более». Суть гармонии всегда расцветает по наилучшему пути, а значит, не нуждается в изначальном определении цели. Пока существует гармония, она всегда будет двигаться только к своему наибольшему совершенству. Так расцветает истина материального бытия, суровая истина. Она неизменна и существует всегда. Великий Абсолют непреклонен. Гармония не туман, колеблемый ветром, но вечность, колеблющее бытие. Суровый закон для ослушавшихся. Слепость покидает гармонию. Великий Абсолют не являет понятий добра и зла, но являет два начала — созидание и разрушение. И все, что выходит из гармонии, мешая развиваться большему, неизбежно погибает. Вновь вечность, а безмолвие все более сотрясается от нарастающего гула раскрывающихся бесчисленных лепестков бытия. Загадочен и прекрасен могучий мир Творца великого мироздания Вселенной, где разнообразие столь неповторимо, сколь неповторимы цветы на земле матушки и сестрах ее. И ежели взять цветы какого-либо вида одного, то и здесь поиск одинакового будет бессмысленным. Но сколь же велико разнообразие в мироздании Вселенной, где есть не только неповторимость в определениях внешнего, но и где каждая во сути своей постоянно изменяется с течением времени, а течение сие вечно. Средь великого разнообразия сестер в обширном мироздании набирала цвет земля-матушка, ведущая рождение свое от той, что сотворена была из сути мужской. Холодные волны от плоти ее, соприкасаясь с огненным током Творца, порождают тонкую природную ткань, нежной вуалью окутывающую тело земли. Во сути ткани сей заключен закон, на основе коего расцветает все, что рождается в лоне материнском, все, что сотворяется из праха земли-матушки. Как удивительны и неповторимы волны от прекрасного начала ее, где нежность и качество их постоянно изменяется, как меняется все, что обрело таинство жизни в великом бытии. Нет повторения сим индивидуальным изменениям средь всех жителей бескрайнего мироздания. И вот однажды именно сей ток, идущий от огненного сердца земли-матушки, нежно коснувшись тока огненного от тела Творца Великого, излученного цветом неповторяющимся, проявило таинство славное. Дух мужеский, не возымевший в себе капель холода, тронул бытие рождением своим. Великий дух благодати проявил житие свое по закону неведомому. Он понес во сути своей таинство единородное. О, великий источник благоуханного! Как прекрасна и удивительна загадочная истина Твоя! Неведомый закон бытия, источника сего, не позволял видеть его миру окружающему, ибо закон сей стал иным, нежели закон материального. И чтобы проявиться славою зримой, истине благодатной, необходимо облечься законами материальными. Суть же бытия, истины сей, понесла таинство известное, когда волны лучей благоуханных, уходящих в бездны вечности, уже не имели возможности вернуться многократно увеличенными. Но не должно было духу благодати заключать себя в законы ограниченные, и однажды во мудрости своей он стал отделять искры от пламени своего. Искры, кои, облегшись в одежды ограниченного, призваны нести тепло и свет по пути вечности. И ежели искры от пламени ветви горящие вскоре гаснут, и мгновение удел их, то искрам от огня благодати, не теряющим веры источнику своему, уделом будет вечность. Великий труд посредством рук материальных призван позволить искрам малым, восприняв силу благодатную от Отца Своего, возвернуть Ему во много раз большую. Достойно восприняв завет с Отцом Небесным, род человеческий, крепко удерживая простертую руку Отца Великого, призван проявлять славу Его житием Своим, разнося свет сей по мирозданию Вселенной. Сие единство Отца с верующими Ему чадами Его позволяет Духу благодати расцветать беспредельно, и да пребудет слава Божия вечно. Аминь.